Аля. «Прям сумасшедшая? Уже начинать бояться?» Ухмыляясь, спросил Ренат. «Нет, конечно. Хотела пошутить, но плохо получилось», сказала я, разводя руками. Он улыбнулся и кивнул, ожидая продолжения. «Я давно хотела попасть на концерт одного очень популярного исполнителя. Так уж получилось, что я прохлопала объявление о концерте в нашем городе. А когда кинулась, оказалось, что все билеты раскупили. Решила задать невыполнимую задачку и посмотреть, что он будет делать. Я так понимаю, что мне нужно достать билеты и сводить тебя на этот концерт. Тогда я буду прощен?» – отозвался Ренат. Мурашки ползли по телу от его чарующего тембра. Сама я таяла от счастья, понимая, что он готов был ради меня постараться и исправить ошибку, совершенную в прошлом. «Да, думаю, этого будет достаточно», – согласилась я, пряча улыбку. «И кто этот исполнитель?» – спросил он, попадая в мою ловушку. «Ну, так слишком просто», – ответила я, коварно улыбаясь. «То есть я еще угадать должен?» – уточнил парень. «Это уже интересно». Даже такие условия его не смутили. Он никуда не сбежал. Более того, после ужина он предложил прогуляться, но внезапно спустившийся дождь расстроил все наши планы. «Жаль так быстро расставаться», – сказал Ренат, когда мы уже сели в машину. «Погода против нашей прогулки», – пробормотала я, разглядывая дорожки воды, струящихся вниз по лобовому стеклу. «Не против покататься по городу?» – спросил он, надеясь на продолжение нашего свидания. «Я не особо спешу домой, можно и покататься. Но если только ты не будешь лихачить». Решила согласиться, ведь и сама с парнем расставаться еще не хотела. «Я буду очень осторожен», – пообещал он, выруливая с парковки. Он не обманул. Мы катались не один час. И все это время он ни разу никого не подрезал и не превысил скорость, и не нарушил ни одного правила. Рассекая город вдоль и поперек, мы без умолку болтали. Ни о чем и обо всем. Я больше говорила об универе. Ренат расспрашивал, нравится ли мне учиться и как я люблю проводить свободное время. Рассказывал курьезные истории, которые когда-то произошли с ним или его друзьями. Я с удовольствием слушала, мечтая стать такой же неотъемлемой частью его жизни, как и они. К моему дому мы подъехали уже за полночь, когда дороги порядком опустели, а во дворе, в который я давненько не заглядывала, не было ни одной живой души. Да и в редких окнах горел свет. Город спал, а я, казалось, сомкнуть глаз в эту ночь не смогу. Выпустив меня из машины, Ренат, как и обещал, подхватил букет и пошел за мной к подъезду. А потом и к лифту, вплоть до квартиры. Уже перед дверью я замялась. Вот так просто сказать «пока» и уйти спать мне не хотелось. Ну и сообщать о том, что я жду поцелуя, я тоже не могла. Зато у Рената никаких вопросов у проволочек не возникло. Поняв, что мы на месте, он отпустил цветы на широкий подоконник, возле которого мы и стояли у двери моей квартиры. «Уже наступил новый день, а я так тебя и не поцеловал», – прошептал он, подходя ближе. «Хотел это сделать еще с той секунды, когда ты вышла из такси, но не решился, боялся спугнуть, слишком напирая». Больше он ничего не говорил. Запустил одну руку мне в волосы, а второй обнял за талию, крепко прижимая к себе и впиваясь в мои губы. И если бы он только знал, что я так же сильно ждала этого поцелуя. Ожидание хоть и было томительно, но тем слаще получилось. Его язык по-хозяйски ворвался в мой рот, забирая мой стон удивления. Я не ожидала такого напора. Свидание было больше похоже на дружеское, и я уже думала, что вела себя глупо и говорила всякие бредни, чем отпугнула от себя вожделенного парня. Но порыв, с которым он меня целовал, говорил об обратном. Столько страсти было в сплетенных в танце языках. Меня так и норовило снести волной бушующих страстей. Но я крепко держалась за парня и устояла даже тогда, когда он остановился, нехотя отстранился и отступил на шаг. «Мне лучше уйти прямо сейчас», – сказал он, сдерживая эмоции и стараясь выровнять сбившееся дыхание. «Не хочу торопить события». Я стояла, поджав губы, в надежде, что он скажет что-то перед уходом. Предложит снова встретиться, например. Да что уж там, именно этих слов я и ждала больше всего на свете. «Сладких снов. Ложись сразу спать, завтра рано вставать», – пробормотал он, прежде чем уйти и оставить меня наедине со своими мыслями. Сразу я, конечно же, не легла, а гипнотизировала еще пару часов телефон в ожидании сообщений, лишь быстро взбегав в душ. Вот только все было зря. Он ничего мне больше не написал. Глубокой ночью я засыпала в расстроенных чувствах. Решила, что повела себя неправильно и наверняка обидела парня. Утром первым делом, только открыв глаза, я заглянула в экран телефона. Там было пусто. Нет, конечно, были пропущенные от мамы и ее смски с угрозами лишить меня наследства, если не вернусь. Но от Рената не было ничего. Мне даже в универ расхотелось идти. Если бы я не была такой правильной, то обязательно осталась бы дома и проплакала бы весь день. Заставила оторвать себя от постели и отправиться собираться. Я радовалась, что когда-то оставила в квартире кучу вещей, необходимых для того, чтобы прожить здесь спокойную пару недель, ни в чем не нуждаясь. Одежда и средства гигиены были в избытке, а новую косметику я прихватила с собой, уходя из дома. Времени было достаточно, чтобы прокатиться на автобусе. К тому же университет находился не так уж и далеко, всего каких-то 5 остановок, а моя остановка как раз была конечной, с посадкой в совершенно пустой салон. Сбежав по лестнице вниз, я вышла на улицу, вдыхая свежий утренний воздух. Я попыталась порадоваться новому дню и улыбаясь проходящим мимо крошке за руку с мамой. Стоило мне только шагнуть в сторону тротуара, как дорогу перегородил огромный внедорожник. Я даже успела испугаться, подумав, что чуть не попала под колеса. Перевела испуганный и слегка суровый взгляд на водителя и споткнулась. За рулем сидел Ренат и широко мне улыбался. «С добрым утром, красавица!» – произнес он, выскакивая из тачки. «Не удержался и приехал за тобой». «Привет! Напугал!» – сказала я, подозрительно поглядывая в его сторону. «Я не хотел, думал, что моя тачка достаточно заметная, чтобы не оставаться в тени», – хмыкнул Ренат. «Так зачем ты приехал?» «Подумал, что тебя в универ отвезти нужно», – ответил Ренат. «Надеюсь, ты не против? Я скучал». При этих словах он подошел и поцеловал меня в щеку. В руке он держал коробку с красивым красным бантом. «Что это?» – ахнув от неожиданности, спросила. «Ты можешь посмотреть», – сказал Ренат, распахивая передо мной дверцу. Развязав бант и заглянув внутрь, моментально поняла, что там шоколад. Аромат красивых плиток тут же забился мне в нос. Я даже губу прикусила, стараясь преодолеть желание слопать это все в один присест. Не хотела показаться свиньей перед парнем, который вызывал у меня такую бурю чувств. Убрала вожделенное лакомство в сумку от греха подальше. «Ты что любишь на завтрак?» Вдруг нарушил тишину Ренат, выруливая из двора. Я уставилась на него удивленно, даже не зная, что на это ответить. «Я еле проснулся сегодня, и то только потому, что тебя хотел увидеть. Не успел позавтракать, хотел куда-нибудь заскочить, взять кофе и какой-нибудь вредной еды. Ты как?» «Кофе можно», – пробормотала я. «Маффины, бургеры, круассаны, сэндвичи», – перечислял он, не желая оставлять меня в покое. «Круассан подойдет, спасибо. Тут рядом есть кафе «Авто», – сообщила я, кивая головой в нужном направлении. «Покажешь?» – спросил он и подмигнул мне, стоило только на него взглянуть. Вкусно позавтракали, пока ехали на учебу. И зря я волновалась, что, сделав крюк за едой, мы могли опоздать. Ничего подобного не было. На парковке для учеников была толпа никуда не спешащих студентов. И только выйдя из машины, я осознала, какую ошибку совершила. Все взгляды резко направились на нас. А стоило Ренату подойти и взять меня за руку, так и вовсе по сперва замершей и затихшей толпе побежали шепотки. На нас мало того, что глазели, так еще и обсуждали. Причем я знала, что предметом обсуждений была именно я. Ведь Ренат за годы учебы уже был изучен вдоль и поперек. Я не привыкла быть в центре внимания, да и никогда там не была до этого момента. И что теперь? На меня свалилась бешеная популярность? На меня глазели и девушки, и парни. Причем все окидывали с ног до головы, будто не могли понять, что такая, как я, делает рядом с любимцем всея универа. Что ж, я этой популярности не просила и никогда и не хотела. А она тут как тут пришла, откуда не ждали. Хотелось поскорее спрятаться за стенами универа, но толпа с улицы хлынула внутрь вслед за нами. «Где у тебя пара?» – спросил меня, склонившись к уху Ренат. «А что?» – растерянно я подняла на него глаза. «Веди, говорю, я же понятия не имею, где у тебя пара», – ухмыльнувшись, проговорил Ренат. Я закивала головой и разблокировала телефон, чтобы свериться с расписанием. От волнения я не то что забыла, в какой кабинет мне нужно, а и на каком факультете я училась. «У меня пара на втором», – тихо ответила, стараясь не замечать сотни глаз с любопытством взирающих на нашу пару. «А мне на четвертый. Пошли, провожу тебя и тоже отправлюсь грызть гранит». Хмыкнув, потянул меня Ренат в сторону лестницы. «Какой гранит? Зачем грызть?» – не поняла я. «Гранит науки, глупая». Уже в голос хохотнув, он легонько щелкнул меня по носу. «Что с тобой? Ты словно побледнела». «Я не привыкла, что на меня все смотрят. Успела забыть, насколько ты популярен», – призналась, опуская глаза. «Что за бред лезет тебе в голову? Просто все завидуют мне, потому что я урвал такую красотку», – покачав головой, попытался переубедить меня Ренат.